Глава 22. Почему мы? Выгода. Рост качества кандидатов и количество закрытых вакансий. Сложность. Средняя. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации. Один день. Маркетинг. Все клиенты задаются вопросами. Почему я должен выбрать именно вас? Почему вы? Почему не они? Чем вы лучше других? Поэтому у каждой компании должны быть хорошие ответы на эти вопросы. Это главная задача маркетинга. Маркетинг плюс HR. Не побоимся сказать, что это и главная задача внутреннего маркетинга. Кандидаты не исключение. Им также нужны ответы на эти вопросы. Почему я должен выбрать именно вашу компанию, именно этого руководителя? Почему вы? Почему не другие работодатели? Чем вы лучше других? Кто-то из слушателей от этой мысли «важно отличаться» тяжело вздохнет. Мы согласны осознавать, что и на рынок труда пришла конкуренция. Тяжело. Но нам нужно справиться и с этой задачей. Подготовьте свой ответ на вопрос «почему мы?». Уверены, что компаний, которые сделали свое позиционирование для кандидатов, единицы. Но поверьте, вы точно станете круче в глазах кандидатов после того, как подготовите ответ на этот вопрос и начнете использовать его в коммуникациях. Ответ лучше проверить по следующим 8 критериям. Он должен быть: первое, оригинальным. Конкуренты так не говорят, а еще лучше, не могут этого сказать. Второе. Важным. Кандидату важно, нужно то, что вы говорите и пишете. Третье. Понятным. Кандидат понимает, что вы говорите. Четвертое. Правдивым. Не врем, не преувеличиваем, даже если очень хочется. Пятое. Эмоциональным. Он зажигает. Шестое. Убедительным. Кандидат вам сразу верит. Седьмое. Коротким. Не более 3 аргументов. Длинные тексты сегодня не слушают, не читают, не запоминают. Восьмое. Запоминающимся. Его легко вспомнить, по памяти повторить. Например, ответ. Мы предоставляем государственную гражданскую службу в соответствии с процедурами, предусмотренными 79 ФЗ. По нашему мнению, не очень, мягко говоря, даже для государственной службы. Давайте теперь приведем несколько хороших примеров. К сожалению, мы их все придумали. Когда сравнивают, все равно выбирают нас. Оригинально, важно, понятно. Правдиво? Хочется на эту тему поговорить. Эмоционально, убедительно? Снова повод для разговора. Коротко. И точно запомнится. К нам трудно попасть, от нас не уходят. Оригинально, важно, понятно. Правдиво? Хочется на эту тему поговорить? Эмоционально. Убедительно? Снова повод для разговора. Коротко и точно запомнится. Компания А – идеальный работодатель. Оригинально, важно, понятно. Правдиво? Хочется на эту тему поговорить. Эмоционально. Убедительно? Снова повод для разговора. Коротко и точно запомнится. Внедрите ответ «почему мы» в описании вакансий, в диалоге рекрутеров и руководителей с кандидатом. И помните, ответы на вопрос «почему мы» для разных вакансий могут быть разными. Выявляйте потребности кандидатов и формулируйте ответ под каждую вакансию. Первый шаг. Подумайте над вопросом: почему мы, как работодатель?